Глава 14. Богдан. Ну и напоследок расскажи о своих творческих планах. Немного переигрывая с энтузиазмом, говорит рыжеволосая ведущая. Что нас ждет грядущим летом? Новые треки? А может быть даже целый альбом? Да, альбом готовится к релизу. Но, думаю, он выйдет не раньше следующего года. Поразмыслив, отвечаю я. А вот треки, конечно, будут. Люди нуждаются в новых хитах. И кто, если не я, им их подарит? «Самоуверенно, но справедливо», — усмехается девушка. «Спасибо, Богдан, что пришел. Было очень интересно с тобой пообщаться». «Взаимно», — отвечаю ей улыбкой на улыбку. «Итак, друзья, с нами был Богдан Ткаченко», — энергично продолжает она, устремив взгляд в камеру. «Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, поэтому обязательно ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!» Еще пару секунд она воодушевленно скалится в объектив, видимо, ожидая окончания записи, а затем расслабленно выдыхает и откидывается на спинку дивана. «Молодцы! Отлично отработали!» — властным голосом провозглашает редактор Вика Рябинина, решительно вторгаясь в съемочное пространство. «Видишь, Богдан, зря ты боялся. Все оказалось не так уж и страшно, верно?» «Все, кроме тебя». Подражая ее издевательскому тону, отзываюсь я. «Дерзишь?» — она окидывает меня насмешливым взглядом. «Ну, дерзи, дерзи. Тебе можно. Ты ведь у нас звезда?» «О, вот ты как заговорила!» Девясь ее лицемерию, смеюсь я. «Значит, я уже звезда, а не жалкий оборванец, не способный связать и двух слов и неумело копирующий скриптонита. Помнится, именно так ты отозвалась обо мне в своих говнистых статейках». «Богдан, ну брось!» Вика цепляет на свое хищное лицо выражение невинности. «Кто старое помянет, тому Грэмми не видать. А ты ведь хочешь Грэмми, правда, сладкий?» «Я хочу, чтобы ты от меня отстала», — честно признаюсь я, поднимаясь с дивана. Прощаюсь с рыженькой ведущей, имя которой запамятовал, жму руку оператора и, прихватив с собой банку рекламируемого во время интервью энергетика, выхожу в коридор. «Слушай, а может, давай как в старые добрые времена?» — следуя за мной, выдает Рябинина. «Я, ты, мой кабинет, поза 69». Застываю на месте, пораженной наглостью и беспринципностью этой девицы. Пару лет назад, когда я был начинающим музыкантом, а Вика уже довольно популярной журналисткой, мы с ней трахались. Не от великой любви и даже не от большой страсти, а скорее от скуки. Но тогда я этого не понимал и по глупости путал бодрый секс с искренними чувствами. Наверное, именно поэтому распинался перед Викой, зачитывая ей свои стихи и давая послушать демо-версии песен. Мне хотелось поразить ее, произвести впечатление, понравиться. И самое интересное, когда мы, голые и разгоряченные, лежали на полу в ее съемной хате, Вика хвалила мою музыку, говорила, что звучит она свежо и не банально, пророчила мне успешное будущее. А потом, буквально через неделю после этих слов, настрочила статью, в которой полила грязью не только мое творчество, но и меня. Мол, я жалкий подражатель, а все мои треки — штамповки. Когда я это прочитал, мне будто нож в спину воткнули. И дело было даже не в критике, к ней я относился спокойно. Дело было в Вике, которой я доверял и которая лгала мне в лицо. Я тогда, конечно, вспылил, обиделся, послал ее на три буквы. Но она не унималась. Звонила мне среди ночи, умоляла не воспринимать написанное на свой счет. Мол, хвалебные оды никто читать не будет, а чернуху и скандалы люди хавают на раз-два. «Плохая реклама — это тоже реклама, Богдан. Поэтому ты мне еще спасибо должен сказать». Вика как могла оправдывала свой гнилой поступок маркетинговыми соображениями. Но мне, если честно, было плевать на рекламу. Я никогда не относился к своему творчеству как к продукту, который надо всучить как можно большему количеству людей. И желательно подороже. С самого детства музыка и стихи были для меня средством самовыражения. Неким способом заявить миру о себе. Рассказать о своих чувствах и переживаниях. А деньги и популярность являлись лишь следствием, вытекающим из этого. Поймите правильно, если бы мне кто-то сказал, что я никогда не смогу зарабатывать на музыке, я бы все равно продолжил ей заниматься. Просто потому, что не могу иначе. Музыка — это моя жизнь. Она вперемешку с кровью течет у меня по венам. Я слышу ее повсюду. В звуках машин, в пении птиц, в громыхании пасмурного неба и даже в детском плаче. Иногда мне кажется, что вместо извилин у меня в мозгу ноты, потому что я так плохо разбираюсь в математике и так хорошо чувствую ритм. Тот наш разговор, в котором Вика извинялась и заодно активно втюхивала мне свою философию черного пиара, стал последним. Больше мы с ней не общались и не виделись. До сегодняшнего дня. «А может, лучше позу 68 попробуем?» — оборачиваясь, заявляю я. «Что скажешь?» «Это как?» Девушка заинтересованно приподнимает бровь. Взгляд у нее жадный, грязный и совершенно бездушный. «Ты мне отсосешь, а я буду должен», — глумлюсь я. «Да пошел ты!» — фыркает Рябинина. «С удовольствием», — через плечо бросаю я, удаляясь. «У меня нет ни малейшего желания находиться в обществе этой змеюки дольше, чем требуется. Дохожу до конца коридора и уже дергаю дверь на себя, когда внезапно Вика меня окликает. «Ткач! А что это за баба, из-за фоток с которой такой кипиш навели?» «Тебя волнует?» — нехотя притормаживаю. «Ну, конечно, волнует. Ты же ради нее аж на интервью прискакал. Гордость в одно место засунул», — брызжет сарказмом Рябинина. «При мне ты таким геройством не страдал». «Какая женщина? Такие и поступки». Парирую я и, не дожидаясь очередной ядовитой реплики от бывшей пассии, скрываюсь за дверью.